Не знаю, просто ли нам повезло, или управляющие рестораном специально дожидались именно нашего появления, но стоило нам с магом шагнуть из портала на плоский камушек садовой дорожки, как в это же мгновение в стороне сверкнула серебряная беззвучная молния. Подчиняясь молчаливому приказу, все тем же серебром засияли и другие плоские камни, куда больше по площади того, на котором мы стояли. Те камни были больше похожи на целые платформы. Через некоторое время я даже разглядела на них столы и удобные мягкие кресла. Но, как оказалось, представление заключалось не только в подсветке. Под одобрительные аплодисменты, обнаружившиеся немного в стороне неплотной толпы посетителей, платформы в количестве 12 штук дрогнули и плавно полетели в небеса. Пара остановилась почти сразу, всего в метре над землей, за ней несколько повыше, еще повыше. Они так и поднимались, образовывая своеобразную лестницу со спусками по обе стороны, пока, наконец, и самая верхняя платформа не замерла в добрых 10 метрах над землей. Темнело. Город уже облачился тысячами ярких огней, так что я была совершенно уверена. Вид должен быть потрясающий. Некромант ласково приобнял со спины и пообещал: «Сейчас узнаем». Я хотела отстраниться, даже рот открыла, намереваясь указать на то, что некоторые откровенно перебарщивают, но тот камушек, на котором мы стояли, вздрогнул, оторвался от земли и уверенно полетел вверх, к самой высокой платформе. Если бы не Адриан и его поддержка, я бы точно на ногах не удержалась и рухнула. Так что я, наоборот, невольно к нему сильнее спиной прижалась, положив поверх мужской ладони на своем животе свою, кажущуюся совсем маленькой. Едва камень поравнялся с платформой, появилась новая неожиданная проблема. Подлетел он не вплотную, и, чтобы оказаться за столом, мне требовалось сделать самый настоящий шаг над пропастью. Сердце гулко застучало в груди, дыхание перехватило от перспективы рухнуть с 10 метров и расшибиться в лепешку. То еще будет зрелище, и аппетит у посетителей точно испортится. «Помочь?» — понимающе предложил Адриан. Я остановила его порыв поглаживанием по руке и задала свой вопрос. «Ты же поймаешь, если что?» «Конечно». Он даже не раздумывал. И от его уверенности правда стало ощутимо спокойнее. Последний раз, глянув на землю внизу, я убрала его руку с талии, сжала в своей и сделала шаг, который запросто мог оказаться последним в моей жизни. Но не оказался. И ступив на платформу, я подняла взгляд выше. Дыхание перехватило повторно, в этот раз от восторга. Под нами раскинулся изумительно прекрасный, украшенный многочисленными разноцветными, но преимущественно белыми и желтыми огнями город. Сверкали фонари на улицах, похожих на паутину, в центре которой располагалась площадь. Горели витрины лавок, магазинов и кафе. На их фоне отчетливо выделялись рестораны. Им бюджет позволял подсветить даже вывески. И люди. Много-много людей тут и там. А в небесах пролетали самые настоящие ведьмы на метлах. Левитирующие маги. Даже мелькнула на окраине повозка с пегасами. Жаль, ни одного дракона не было. Но даже без них зрелище оказалось впечатляющим. Не скрывая широкой восхищенной улыбки, я развернулась на месте и вдруг поняла, что Адриан стоит прямо за мной с точно таким же восторженным взглядом. Вот только смотрел он не на город. Некромант не сводил взгляда с меня. Я тут же смутилась, и в то же время стало так невероятно приятно, и тепло, и радостно. И на меня никто и никогда так не смотрел. Так, словно я была целым миром. Словно сам мир не имел значения, если в нем нет меня. «Ты такая красивая!» С чистым, искренним восторгом произнес Адриан. И я забыла, как дышать. Хотела сказать что-то в ответ, но слов не было. Ничего не было. Только мое лихо колотящееся сердце и зеленые глаза, в которые я не могла перестать смотреть. Странно. Очень, очень странно это все. Но вместе с тем так невероятно, волшебно, волнующе. «Что хочешь?» Адриан себя в руки первым взял, указал мне на стул, не прекращая улыбаться. Прошла на негнущихся ногах, все еще смущенная, позволила ему усадить меня в мягкое удобное кресло и придвинуть то ближе к столу. А на самом столе горели три свечи. Только странно как-то очень, не естественным огнем, а магическим. А потому само пламя было круглым и спокойным, а везде вокруг летали крохотные, похожие на звездочки искорки. Причем они во все стороны медленно кружили, ничего не прожигая и создавая ощущение сказки. «Не думала увидеть что-то подобное», — призналась я, переводя взгляд с огоньков на устраивающегося по другую сторону стола некроманта. «Нравится?» Он так красиво улыбнулся. «Добро, тепло. Очень». Я улыбнулась в ответ. И сидим мы зачарованно друг друга рассматриваем. И так хорошо, легко на душе. Словно там феи лесные поселились. «Что желают, дорогие гости?» Вторгся в нашу идиллию доброжелательный, очень приятный мужской голос. Вздрогнув от неожиданности, я перевела на него малость расфокусированный взгляд. Несколько секунд с глупой улыбкой всматривалась в лицо незнакомца, а потом, когда осознала улыбку на его лице и то, как все это выглядело со стороны, сильно смутилась, покраснела и запинающимся языком вытолкнула. «А что вы можете предложить?» Официант, стройный мужчина в безупречном черном костюме с белоснежной рубашкой и блокнотом в руке, в ответ мне улыбнулся чуть шире. При этом улыбка его не казалась мне насмехающейся или осуждающей. Она была просто добрая. Склонив голову, вежливо произнес: «Фирменное блюдо нашего повара – яблочное мясо». Ему явно удалось меня заинтересовать. «Что же, ваше мясо приготовлено из яблок?» Не поняла я, продолжая улыбаться. Молодой человек просиял улыбкой, наклонился ко мне еще ближе, открыл рот, намереваясь ответить, и был сметен с нашей платформы волной изумрудной магии. Я вскрикнула от испуга за беднягу, машинально дернулась ближе к краю и с растущим изумлением проследила за тем, как все то же зеленое свечение подхватывает официанта у самой земли, уберегает от смертельного падения. Мягко опускает вниз, держит, не позволяя вырваться до тех пор, пока парня с четырех сторон не подхватывают неизвестно откуда взявшиеся умертвие. Шок. Просто шок. И не знаю, у кого сильнее, у меня или у бедного парня. Четыре чуть светящихся в ночи скелета, игнорируя десятки потрясенных взглядов, невозмутимо подхватили начавшего слабо, потому что удивленный и испуганный был сопротивляться паренька, и весело двинулись прочь. Причем не прочь из заведения, а куда-то в глухую тьму по направлению к лесу. Мне стало очень волнительно, но тут одно из умертвий сильно задрало голову, посмотрело прямо на меня и с намеком ткнуло костяной лапой в сторону. Требовательно так. Уже не зная, что и думать, я медленно перевела взгляд по направлению, которое снизу указывали. и встретилась с хмурым, крайне недовольным и малость даже осуждающим лицом некроманта. Того самого, за столом с которым и сидела, и чья магия официанта с 10 метров скинула, и чьи умертвия его там подхватили и теперь в лес тащили. «Это уже слишком», — проговорила я, наконец, полностью осознав происходящее и испытав сейчас не самые теплые и радостные чувства к этому мужчине. Мысль, что волшебный вечер был нагло испорчен, неприятно колола в груди. «Гвенни», — Адриан вздохнул, опустил плечи, визуально избавляясь от напряжения в теле и осуждения на лице. Посмотрел на меня мягко и немного снисходительно. И так, словно я была глупым ребенком, сказал. «Слишком было так открыто проявлять внимание к даме, которая пришла с мужчиной». Не желая соглашаться, сложила руки на груди, откинулась на мягкую спинку и возразила. «Не было никакого внимания, лишь учтивость. А вот ты повел себя крайне несдержанно и невоспитанно». Господин Лотрик полностью скопировал мою позу и уже оттуда, со спинки своего кресла, заметил. «Учтивость проявил я, не вызвав наглеца на дуэль». Едва не задохнулась от подобной наглости. «Ты его с 10 метров скинул!» — воскликнула, вскинув руку туда, где буквально только что несчастный парень стоял. Адриан скривился и не согласился с этим. «С 9!» Молча и осуждающе смотрю на некроманта, вспоминая прописную истину о том, что у представителей данной профессии совесть отмирает еще на первом курсе обучения. Лотрик едва ли проникся моим осуждением, но все равно снова сел нормально и предпринял еще одну попытку мягко объяснить свою позицию. «Гвенни, там, где я родился и вырос, за подобное, кивок в ту сторону, куда официанта снесло, поведение убивают на месте и без разборов. Но потрясающе просто». «Какое поведение?» «Я этого решительно не понимала. Мы едва ли парой фраз обменялись». «Но этого было достаточно». Во все еще мягком голосе мага отчетливо прозвучала сталь. Я бы хотела еще много чего ему сказать, но тут в наше уединение снова вторглись. «Добрый вечер, дорогие гости». Место первого официанта занял второй, не улыбающийся, держащийся отстраненно и, что самое главное, смотрящий исключительно на Адриана. «Что желаете?» И стоит, молчит в ожидании ответа, продолжая смотреть на господина Лотрика. Сам градоправитель смотрел на меня, улыбаясь и всем своим видом так и говоря: «Вот так надо!» То есть нормальным, по его мнению, было то поведение, где конкретно меня напрочь игнорируют. Потрясающе. Просто потрясающе. А еще ужасно несправедливо, нечестно и очень обидно. Чувствую, что начинаю злиться. Я просто не смогла оставить ситуацию вот так. «А что это он на тебя так пристально смотрит?» Прищурилась, переведя взгляд с официанта на своего спутника. «Гвенни», — предупреждающе позвал маг, прекращая улыбаться. «Такое повышенное внимание — недопустимое поведение. Меня было уже не остановить. Еще немного, и мне придется вызвать его на дуэль». Все это я говорила, не сводя злобного взгляда с Адриана. Поэтому не очень поняла, в какой момент и по какой причине пришедший к нам официант развернулся и молча шагнул в пропасть. Сам. Не понял этого и Адриан. Поэтому через край платформы мы с ним одновременно выглянули, увидели, что покинувший нас парень спокойно ступает на землю, использовав для своего перемещения магию. Подходит к стоящему чуть в стороне явно управляющему, что-то ему быстро выговаривает, а потом они оба поднимают головы и смотрят на нас. Лично я рывком села нормально, прячась от взгляда снизу, чувствуя, как стягивает жаром стыда щеки. Адриан принял нормальное положение куда медленнее и величественнее, чем я. и краснеть не стал. Некоторое время мы с ним молча смотрели друг на друга, обдумывая ситуацию, а потом, не сговариваясь, одновременно рассмеялись. И чем дольше это длилось, тем свободнее и спокойнее становилось на душе.